Рафаэль удивился. При патриархальном дворе герцога Урбинского он не слыхал о таких затруднениях. И все так церемонно, так пышно, прямо царская роскошь, а напыщенность слуг кажется подавляющей, как при дворе восточного властелина. Конец второй кассеты.